Глава 25. «Проходите, лорд Кайс», — сказала я и почувствовала, что спина моя выпрямляется и вообще настроение улучшается с каждой минутой. Привез продукты — это просто класс, и платья другие, более подходящие, мне точно не помешают. Я быстро оглядела дракона, но ничего похожего на сумку или сундук, как тут принято, рядом с ним не заметила. «И где же все это?» «Вопрос. Но я, как ни крути, хозяйка дома, поэтому сделала приглашающий жест рукой, и тут декольте опять поползло вниз. Хорошо еще вовремя подхватила. Прямо неудобно перед мэром. Хожу, как оборванка, с чужого плеча одетая не пойми во что. Только хорошенько смотрите под ноги, господин мэр, а то у нас тут дыра прямо посередине, и вообще доски кое-где подгнили», — предупредила я. Дракон вошел вслед за мной, и я услышала, как он тихо выругался. «Шрес! Леди Дейзи, еще раз прошу меня простить. Я и не предполагал, что жилище покойной леди Марии находится в таком печальном состоянии». «Как видите, лорд Кайс», — я развела руками. «Кстати, когда прибудет обещанный вами градостроитель? И возможно ли, чтобы он осмотрел весь дом изнутри, а не только снаружи? Я понимаю, что вы... Мэрия не обязана оплачивать работу по внутренней отделке». Тут я обвела глазами стены, потолок, окна, кое-где зияющие приличных размеров дырами в стеклах. Зрелище было печальное. Но если все это дело со стен как следует ободрать, зачистить и эмульсионкой залакировать, будет не так и плохо, а наоборот, свежо, современно и функционально. Правда, я не знаю, есть ли тут водоэмульсионка и как вообще у драконов принято ремонт делать. Но если есть такая возможность, лорд Кайс, я была бы вам безмерно благодарна, — закончила я свой монолог. Дракон хмыкнул. «Не могу ничего обещать, леди Дейзи. Внешние повреждения мы устраним, безусловно, а вот внутри...» Тут он нахмурился. «Кстати, хорошо бы взглянуть на ваш договор. Он при вас?» «Упс, а ведь нет при мне никакого договора. Я помню, что подписала его собственной кровушкой, и поверенный его забрал. Дашка, ну ты даешь. А мой экземпляр? Мне ведь тогда даже в голову не пришло его попросить. Да и не было там разговора ни о каком другом экземпляре. Вот же жучара этот мой бывший муж, а еще верховный дракон». Я замялась с ответом, но синеглазый мэр, похоже, все понял по моему лицу. «Значит, нет». «Нет», — уныло ответила я. «Он остался у поверенного». «Не переживайте, леди Дейзи. Уверен, в ближайшее время вы получите его маг-почтой», — утешающе сказал дракон. У меня тотчас отлегло от сердца. Я плохо поняла, что это за маг-почта, но если мэр сказал «получу», значит, получу. «Подскажите, где у вас кухня?» — спросил синеглазый мэр. «Думаю, будет лучше отправить продукты прямо туда». «Кстати, а где они?» — спросила я, очередной раз окидывая дракона удивленным взором. «В повозке», — ответил мэр, недоумевающий мне. «В повозке? Тогда зачем он в дом пришел с пустыми руками? Боюсь, мне никогда не понять драконов». «Мне нужно взять ориентиры», — тотчас разъяснил мужчина. Я глубокомысленно покивала. «Ага, ориентиры. Что это такое, я понятия не имела. Но, очевидно, об этом лучше промолчать. Наверное, это всем известная вещь, и показывать свое незнание будет совсем не к месту». Но моя высоко поднявшаяся в недоумении бровь без слов показала дракону, что я ничего не поняла. «Понимаю, вы удивлены», — хмыкнул он. «Очевидно, в столице и ближних к ней провинциях уверены, что в Клавенсе с магией совсем плохо. Отчасти это так, но дом тетки вашего бывшего мужа стоит на самой окраине городка, и тут магический фон достаточно высок. Потому я могу взять ориентиры и построить телепорт прямо в вашу кухню», — пояснил он. «Так где же она?» Тут я развела руками. «Лорд Кайс, мы сами не знаем. Вчера нашли только вот то помещение, что впереди. Видите? Я махнула рукой в направлении двери, из которой уже выглядывала любопытная Касси, и наворачивала круги Барса. А еще из дверей показался клювик птенца и его яркий разноцветный хохолок. «Шрес!» — синеглазый мэр уставился на птенца во все глаза и глухо простонал. «Леди, только не говорите мне, что вы умудрились приютить птенца Айкойла. Где вы его раздобыли только?» — он покачал головой. «Ладно, Лавис, у вас вполне могла образоваться связь, и он был одинок. Но птенец Айкойла, они ведь появляются из яйца, а чтобы такое яйцо высидеть, необходим запас магической энергии взрослого Айкойла. Взрослые же покинули наши края лет 20 тому. Матушка, леди Савила, лучше знает». «Неужели тут было яйцо?» — поразился дракон. «И как только матушка его пропустила?» «Было, в подвале оказалось. И, кстати, Лавис оказался вовсе не мальчиком, а девочкой. Это она его и высидела», — сказала я, с гордостью глядя на приосанившуюся Барсу. «Вот как?» — синеглазый мэр, понимающе кивнул. «Тогда все понятно. У вашей Лависихи запас магической энергии достаточен, да и само место непростое. Раньше тут был магический источник огромной силы, но после известных событий Клавинс его потерял. Похоже, что не полностью», — добавил мэр. Неожиданно стены дома завибрировали, а потом послышался глухой удар. Наступила тишина. Мы все замерли, прислушиваясь. Уж очень характерный был удар. Помнится, вчера вот после такого удара и было явление драконовой маменьки. Я выпрямилась и подняла бровь. «Лорд Кайс, надеюсь, это не ваша матушка?» У мужчины дернулся кадык, и он раздраженно ответил. «Боюсь, что это действительно она». «Не помяни драконову мать в суе», — подумала я и вздохнула.